Глава 16. Не Элен. Я обвела взглядом комнату. Высокие потолки были украшены изумительными фресками. Широкие панорамные окна в пол украшал невероятной красоты витраж. В тон ему в комнате находились светильники, торшеры, настольные лампы а-ля Тиффани. Чтобы их сделать, нам с Мэй пришлось найти в закромах все ненужные подходящие вазы и остатки тонких цветных стаканов. Их было не сильно много, и я очень волновалась, что сырья источнику не хватит, чтобы воплотить мои задумки полностью. Но нет. На одном окне, в объятиях гор, ярко-зеленом шарфе леса возвышалось само поместье, а над ним, расправив свои жилистые крылья, летали горгульи. На втором окне был изображен алтарь, который я нашла в тайной комнате кабинета Найтла. По одну сторону от него стоял мужчина в серо-голубых цветах герба Семиуса, а по другую сторону — король горгулий. На третьем окне была изображена истинная хозяйка поместья. Здесь уж источник рисовал сам. На меня смотрела красивая статная женщина в голубом платье. На ее груди красовался кулон с огромным камнем в виде сердца. Он тоже был нежно-голубого цвета. Но больше всего привлекали внимание руки. От них исходит мягкий золотистый свет, очень похожий на тот, которым загорались и мои пальцы в момент использования магии. Я почувствовал, как воздух вокруг дрожит, и улыбнулась. Моя рука прикоснулась к ближайшей стене, которую сейчас украшали шоколадные тканевые обои с золотистым мелким рисунком. Прикрыв глаза, я открыла свои эмоции дому, делясь восторгом, радостью и предвкушением. Да-да, не думает же источник, что мы остановимся на одной комнате. Я была намерена отремонтировать все поместье, особенно с таким чудесным помощником. Теплая волна прошлась по всему телу. Источник благодарил и щедро делился со мной силой. Так-так-так. Я обернулась к вошедшему в библиотеку Норику. «Кажется, кто-то решил навести здесь свои порядки», — улыбаясь, поинтересовался мужчина. «Ведь не дурно, весьма». Я старалась придерживаться классического стиля. Использовала благородные шоколадно-золотые цвета. Огромное пространство позволило мне с чистой совестью выпросить у источника немного громоздкую, но шикарную мебель. Резные панели, красное дерево, изображение герба рода и мощь. Мне очень нравился результат. Книжные полки тянулись стройными рядами под самый потолок, как в мультфильме «Красавица и чудовище». Я чувствовала себя почти как Белль. Пришла в старый мрачный замок к чудовищу и... Перед лицом возник образ Найтла, и слезы тут же брызнули из глаз. И хотела бы я все списать на гормоны, беременность, но тоска по мужу не уходила, а наоборот, росла с каждым днем все сильнее. Белль спасла свое чудовище, а я не смогла. «Прекрасно, чудесно, восхитительно!» Тут же начал рассыпаться в комплиментах Норик. «Я оговорился, ошибся, использовал не то слово. Ну уже, не Элен, прошу тебя, не плачь. Это никакое не недурно». Мужчина подхватил меня за талию и подвел к Софе, усаживая. От его заботы и попыток извиниться за то, в чем он не виноват. Но в самом деле я плакала отнюдь не из-за его оценки. Но не объяснять же Норику, о ком мои слезы. Король горгулий сунул мне в руки белоснежный платок и тут же направился к графину налить стакан воды. А я пыталась успокоиться, как могла, но выходило плохо. Я некрасиво ревела, громко всхлипывая, и не могла остановиться. Словно плотину прорвало. «Я уже совсем забыл, каково это — общаться с леди в положении. Да, если честно, мало когда общался с ними». «А мама Агнес?» — невольно спросила я, удивившись. «Наяра? Она была прекрасной. Настоящая королева. Величественная, гордая, немного воинственная. Она стала моим трофеем в войне. а наша дочь — желание укрепить власть и посадить на трон представителя наследной ветви. Знаешь, это очень действенно. Позволяет сберечь ресурсы, силы, да и народ такого наследника считает за своего». Я вытерла слезы и сделала глоток воды. Становилось легче. «Война — это последнее, что нужно любому королевству, даже если оно сильное и процветает. Если есть возможность прийти к власти законно, то нужно использовать все шансы». Я закивала, соглашаясь с мужчиной. Мне, как, наверное, и большинству женщин, претили разрушения, смерти, покалеченные судьбы. Война — самое страшное слово на свете. За этими пятью буквами прячется так много боли. Жена теряет мужа, мать, ребенка, дети, родителей. Что может быть ужаснее? И ради чего? Чьих-то амбиций, клочка земли или просто потому, что кому-то стало скучно и захотелось большего, чем у него есть уже. Она смогла вас полюбить? Мне хотелось верить в счастливый исход истории. Увы, ее убили свои же. Совет не желал видеть на троне моего потомка. А я недооценил опасность. Наяра умерла, спасая дочь. Поэтому Агнес и не хочет принимать человеческий облик. Он у нее ассоциируется с убийцами матери. Бедная девочка. Видимо, все происходило на ее глазах, и теперь понятно, почему она так держалась за свою горгулью сущность. Она не настолько уязвима, как человеческая. Я виноват перед ней, что не защитил Наяру. Но тебя и дочь Найтла я в обиду не дам. Ошибка усвоена. Больше недооценивать врага я не стану. Норик вытащил из кармана футляр и передал его мне. Источник влил свою силу в родовую звезду Сэмуэлов. Я поставил защитные чары. Надень, мне так будет спокойнее. Я держала в руках цепочку с красивым кулоном, сапфировым сердцем камнем, как на витраже в библиотеке. Их носили все истинные хозяйки поместья. Благодаря этому кулону они могли ненадолго покидать поместье и поддерживать связь с источником на расстоянии. «Он прекрасен», — я провела подушечкой пальца по граненому самоцвету и ощутила тепло дома. «Это сердце поместья. Носи его бережно». Я улыбнулась и попросила мужчину помочь мне с украшением. Норик ловко застегнул цепочку, и кулон лег между ложбинкой груди. «Теперь я вся в защите. Браслеты от Найтла, кулон от дома и Норика. Для полного комплекта не хватает кольца и сережек». «Леди Элен!» В комнату вихрем вырвалась Мэй, но, заметив Норика, тут же затихла и замерла. Девушка, опустив глаза, поклонилась мужчине. «Что случилось?» — поинтересовалась я у служанки. «Вести! Пришло послание от короля!» Мне протянули небольшую шкатулку, которая горела кроваво-красным светом. Норик тихо выругался, не забыв упомянуть добрым словом и самого Эрнеста II, и Ришара с Ройденом, которые своей благородной клятвой смешали все планы короля. Я же дрожащими пальцами открыла шкатулку, даря замку каплю своей крови, и вытащила тонкое письмо. «Это ведь хорошо, что оно не толстое. Возможно, Его Величество просто принес свои сожаления по поводу гибели мужа». Я перечитывала уже в третий раз послание от короля и пыталась унять дрожь в руках. Неужели я правильно все поняла, и меня вызывают ко двору? А как же траур? Мне ведь он положен год или два, лучше лет 20. Я прикрыла глаза, чтобы сдержать подступающие слезы. Но почему? Почему я не могу просто спокойно жить, отстраивать поместье, к примеру? Мы с источником сейчас этим только и заняты. После того, как он выбрал меня хозяйкой, между нами образовалась эмпатическая связь. Он чувствовал, когда я грущу, видя разруху вокруг, слышал мое желание сделать дом уютным, теплым и светлым. Мрачная атмосфера поместья давила на меня, и мое настроение все чаще было упадническим. Еще бы. Смерть Найтла, пропажа настоящей Элен, непонятные игры ведьм и короля Гаргулии, переживания о будущем моей дочери. Так еще и дом. Все вокруг серо-черное, мрачное. Часть поместья находится в наполовину разрушенном состоянии. А мне сейчас очень нужны положительные эмоции. Вот источник и проникся. Пришел ко мне во сне, показал картины былого, каким красивым и величественным было когда-то поместье. Я даже просыпаться не хотела. Мечтала рассмотреть получше изящную ковку на деревянных дверях, удивительной красоты гобелены, мощные, высокие, но завораживающие напольные вазы, которые стояли во всех коридорах. И статуи горгульи, они были другие, из белого мрамора, детально проработанные. Возможно, они сейчас такие, если их хорошенько отмыть. Парк сновидений поразил своей красотой и царящей там умиротворенностью. Он чем-то напоминал японские сады. Такая же гармония природы, сочетание камня, песка и растений. Гуляя по нему, я заметила некую геометричность и разбивку на секторы. Эх, если бы наяву мой нынешний дом оказался таким же. После того сновидения мы с источником и приступили к работе. Дизайн интерьера я, правда, немного изменила. Добавила витражей, пушистый ковер с высоким ворсом, разного декора, к которому привыкла дома. Я вспоминала картинки из журналов и фрагменты фильмов и передавала свои хотелки источнику. Собственно, библиотека и стала неким симбиозом прошлого величия и моего желания принести уют и душевное тепло. В глубоких мягких креслах лежали подушки-думки, на каменные полки красовались статуэтки из оникса и несколько небольших портретов в фоторамках. Возле больших окон стояли напольные вазы с искусственными цветами. Конечно, здесь о таких и не слышали, поэтому многие смотрели на тканевые цветы настороженно, но лично я была в восторге. Он подпитывал мой источник, мягко направлял, а я практиковалась, рисуя все новые символы, учась их правильно напитывать магией. Мне не терпелось поскорее обновить поместье, но сильно активничать не получалось. Норик стоял на страже. Король Гаргулий постоянно проверял мои магические потоки и не давал их перегружать. Перестраховщик. А может, просто бесился, что не может увидеть мой источник? Недавно я случайно услышала, как он что-то бурчал об абсолютном ментальном щите, когда я в библиотеке перебирала книги. Если я правильно думаю, то меня сейчас именно такой и защищает. Так им всем и надо. Правда, сомневаюсь, что это лично моя заслуга. Скорее, дочери, которая уже немного подросла. Теперь, если стать боком и внимательно присмотреться, то в отражении зеркала заметен небольшой животик. Ну хорошо, намек на животик. Но мне и этого хватает, чтобы улыбаться и радоваться. Даже громкие вздохи Агнес в облике горгульи меня не смущают. Плевать, пусть вздыхает, смеется и делает, что хочет. Во мне растет не просто чудо и будущее этого мира, а моя кровиночка, доченька, мамина радость. Я прикрыла живот ладонью и тихо прошептала. Эрнест II приглашает меня ко двору на праздник урожая. Бал состоится через 3 недели. Норик выругался, громко и витиевато. Он называл короля глупым мальчишкой и проклинал хитрость ведьм. Мужчина ни на мгновение не усомнился, кто за всем этим стоит. «Тебе нельзя туда ехать. Король либо решит оставить тебя возле себя, пока на свет не появится наследник, либо выдаст замуж за верного ему подданного». Перспективы не очень-то обрадовали, скорее совсем наоборот. Как быстро окружающие признают во мне самозванку. Думаю, долго я не придержусь. Все-таки Элен знатная дама, которая впитала в себя нормы поведения и придворный этикет с молоком матери. Я же до сих пор тщательно слежу за своей осанкой, стараясь держать спину ровно. Вариант с браком и вовсе леденил душу. Только этого мне не хватало. «Нам нужно действовать на опережение», — заявил Норик, пугая меня своей инициативой. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно поинтересовалась я, и тут же пожалела о своем вопросе. Король Гаргулий довольно улыбнулся, а в его глазах заискрился азарт. «У нас есть 3 недели, чтобы выдать тебя замуж, сообщить об этом королю и отправить ко двору новоиспеченного супруга, прикрываясь заботой о твоем здоровье». Мне стало дурно, но все же я смогла выдавить из себя последний на сегодня вопрос. Больше ни я, ни мое здоровье не вынесут. «И кто же станет моим мужем?» «Прости, но Ричарда подарить не могу». Я с трудом удержала бесстрастную маску на лице. «Придется выбирать среди тех 2 идиотов, которые принесли тебе клятву. Ну что, кого желаешь видеть возле себя?» Ответ не устроил бы ни Норика, ни короля, а главное, не помог бы мне спасти дочь. Сердце пропустило удар. «Придется выбирать». Я невольно прикоснулась к брачным браслетам на запястьях, которые надел мне Найтл. Когда-то я ненавидела их, считала кандалами, но сейчас я не хотела их менять ни на какие другие. Я была готова носить их всю жизнь, лишь бы только оставаться женой Найтла.